Заключение. Повторение военных принципов. Вы в состоянии добиться невероятных успехов, если будете делать то же, что до вас делали полководцы и блестящие руководители. Применяя военные принципы к деловой и личной жизни, вы научитесь думать и действовать быстрее и эффективнее, чем остальные. Пользуясь мощнейшими интеллектуальными инструментами, вы сможете невероятным образом увеличить свою производительность и повысить результаты во всех областях деятельности. Принцип цели. Точно решите, что вы хотите, запишите на бумагу, составьте план и работайте над ним каждый день без перерыва. Вы должны достичь предельной ясности в отношении целей и задач и ознакомить с ними всех, кто вовлечен в процесс их достижения. Принцип наступления. Ориентируйтесь на действия. Вкладывайте в работу всю душу и сердце. Действуйте как вечный двигатель. Все великие битвы выигрывались благодаря агрессивным наступательным действиям. Принцип концентрации. Сосредоточьте все внимание на одной задаче, представляющей наибольшее значение, и не бросайте дело до тех пор, пока не доведете его до конца. Сконцентрируйте все силы на достижении единственной важной цели или реализации одной серьезной задачи. Всегда сосредотачивайтесь на том, что по-настоящему изменит вашу жизнь. Не растрачивайте энергию и силы попусту на бесполезные задания. Как говорил Гёте, то, что имеет большое значение, не должно оказаться на втором месте после того, что значение не имеет. Принцип маневренности. Не сидите на одном месте. Пробуйте новое. Импровизируйте. Не бойтесь осваивать новые методы и приемы. Пытайтесь смотреть на возникающие проблемы под разными углами зрения. Будьте готовы примириться с вероятностью ошибки, с возможностью неверных предположений и неправильного поведения. Принцип информативности. Собирайте всю возможную информацию об отрасли, в которой вы работаете, о планах и действиях ваших конкурентов. Собирайте факты. Идей и информации никогда не может быть слишком много. Читайте, слушайте аудиопрограммы, регулярно посещайте семинары и курсы, задавайте вопросы, внимательно прислушивайтесь к ответам, делайте пометки. Одна хорошая идея – вот все, что нужно, чтобы повернуть жизнь на 180 градусов. Принцип согласованных действий. Учитесь работать с другими людьми. Пользуйтесь их талантами и умениями для достижения собственных целей и задач. Старайтесь общаться лишь с положительно настроенными людьми, целеустремленными и энергичными. Помогайте окружающим добиваться поставленных целей. Они, в свою очередь, отблагодарят вас тем же. Принцип единоначалия. Будьте лидером. Возьмите бразды правления в свои руки. Владейте инициативой. Учитесь принимать решения, конструктивно воспринимать обратную связь и вносить нужные коррективы. Помните, вы тот, кто вы есть, и там, где вы есть, только благодаря себе. Вы несете ответственность за свое будущее. Встаньте у руля собственной жизни. Принцип простоты. Ищите способы упростить жизнь и работу. Избавьтесь от всех ненужных обязанностей. Снижайте уровень сложности при первой возможности. Поручайте другим и избавляйтесь от тех заданий, которые не приближают вас к желанной цели. Принцип безопасности. Защитите себя от потерь и случайных расходов. Застрахуйтесь на случай непредвиденных происшествий. Всегда имейте денежный резерв. Проявляйте максимум внимания и заботы о самых важных клиентах, дорожите наиболее ценными сотрудниками. Думайте на шаг вперед, учитесь предвидеть возможные неприятности и принимайте необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от них. Ничего не оставляйте на волю случая. Принцип экономии. Сокращайте расходы. Постоянно выискивайте способы достигать поставленных целей с минимумом затрат времени и денег. Поставьте себе цель добиться финансовой независимости в течение трудового периода жизни. Регулярно откладывайте деньги и держите их в банке. Принцип неожиданности. Действуйте неожиданно. Ищите более быстрые и дешевые способы достижения поставленной цели. Единственное, что постоянно сегодня, это перемены, и скорость их возрастает с каждым днем. Умение творчески подходить к решению проблем, новаторски и конструктивно мыслить, искать более эффективные и быстрые способы обслуживания клиентов помогут вам преодолеть все барьеры на пути к ошеломляющему успеху. Принцип эксплуатации. Доводите до победного конца любое дело, любое начинание. Избавьтесь от привычки бросать работу на полдороги. Пообещайте себе полностью реализовать свой потенциал как личности. Пообещайте, что вы станете тем, кем вы способны стать. Если перед вами открылись возможности, извлекайте из них максимум пользы. Никогда, ни за что не сдавайтесь. Помните, любое величайшее достижение состоит, как правило, из множества мелких незаметных усилий, обычных действий, которые никто не заметит и не оценит. Если вы воспользуетесь формулой 1000%, то ваши усилия умножатся 100 крат. Данная формула основана на принципе постоянного совершенствования или принципе кайзен. Благодаря ей создавались гигантские индустрии. Несомненно, она поможет и вам.